Глава 3. Доктор Но. Сцена БН. Проезд танка. Экст. Массовка. Жители. 6. Реквизит. Грузинские флаги. 2. Военная техника. Танк. Грузин. На завтра его ждало большое внезапное откровение. Миша невероятно лажанулся и прям не знал, как себя наказать за это. Российская гвардейская военная база номер 4, что на западной окраине Цхинвала, та самая, про которую генеральный сказал, мол, все покажут, все дадут, видала Мишу в гробу. Справедливости ради, она, может, и хотела бы считать телевизионщика Клименко за человека. Только ее никто не предупредил, что Клименко существует в природе. Забыли сказать. Или сказали, но забыли. Или сказали, но забили. Вот она какая большая волосатая рука Министерства обороны Российской Федерации, способная достать куда угодно и кого угодно. Опытные люди знают, на этой руке надо висеть, зубами вцепившись. Тогда она тюкнет исполнителя по темечку, и механизм зашевелится. Миша думал, руку держит крепко, ведь Prime TV подписалось снимать войну. Война, а главное ее съемки, требует очень большого количества взрывчатки, снарядов и патронов. Без помощи военных тут никуда. Вертолетов, танков и бронемашин для киношной войны надо, напротив, гораздо меньше, чем для реальных боевых действий, потому что технику можно гонять перед камерой туда-сюда, делая вид, будто ее много. Но технику берут все равно у тех же военных. А четвертая база, образно говоря, посмотрела на Мишу большими удивленными глазами и сказала: «А мы ничего не знаем». «Повторите, вы кто такой?» «Не, а впервые слышим. Кино? Не в курсе». «Да нет у нас никакого приказа. Ну что вы в самом деле? Приказ генштаба? Ха-ха. Был бы такой приказ, мы бы знали. Вы разберитесь там у себя. Всего доброго». Положение выглядело даже забавно. Они без проблем договорились о размещении группы, нашли тех, кто готов ее возить и оберегать от неприятностей, вкусно и обильно кормить, легко получили согласие на интервью от таких людей, о попадании которых в кадр можно было только мечтать. Осетинская сторона гарантировала блестящий материал. Группе разрешили снять все, что хочет, везде, где было намечено. Вместо операторского крана обычный автокран подойдет? Будете имитировать расстрел такси на дороге, и вам надо жечь «Жигули»? Да поджигайте, делов-то. Пожарная машина, вот она, и к ней в комплекте те самые пожарные, которые у вас в сценарии прописаны, настоящие. И машина та самая. Получите свою докудраму в лучшем виде. И только главную фишку картины — воссоздание боя в лагере российских миротворцев и драки местного ополчения с грузинскими танками на улицах Цхинвала — обеспечить было нечем. Потому что в лагере не пройдешь, и танков у тебя нету. А без этих сцен фильм объективно пропадал. Терял конкурентные преимущества напрочь. «Во дела», — сказал Миша. «Все хотят снимать кино вместе с русскими, аж кушать не могут, так хотят. Одни русские не хотят». И принялся названивать в Москву. «Сейчас им прикажут, и они тоже захотят», — легкомысленно бросил ресерчер. Миша поглядел на него с сомнением. Статс-секретарю Министерства обороны подчинялась напрямую ГУВР, Главное управление воспитательной работы. И статс-секретарь действительно был в курсе, что он курирует съемки фильма про войну. Говорят, ему это даже нравилось, идея-то какая. Но не станет же он, занятой человек, сам на телефон отвечать, поэтому связным был назначен полковник из ГУВРа, который Миша пообещал: «Вот мой мобильный, если что, звони, я буду разруливать». Миша дозвонился и сказал: «Товарищ полковник, а тут как бы ноль по всем фронтам». «То есть как ноль?» — удивился полковник. — «Никак», — емко доложил Миша. — «На четвертой базе не знают меня, не знают нас, не знают ничего». — «Как же так? Погоди, мы же тут, и что ж?» — полковник явно собирался с мыслями. — «Хрен с тобой, у тебя факс есть?» — «Факс найдем, а чего надо?» — «Давай я тебе сейчас факсом переброшу тот самый приказ генштаба об оказании вам содействия». — «Есть», — сказал Миша и побежал в КГБ, туда было ближе. — «О, счастье!» Через полчаса у него на руках была внушительная бумага, копия приказа за подписью министра обороны Российской Федерации оказать всяческое содействие, неукоснительно обеспечить, выдать в требуемом объеме, широко улыбаться, полюбить как родных и так далее. «Больше проблем быть не должно», — сказал полковник. «И запиши телефон. Это зам командующего войсками СКВО. Он уже в курсе, что ты на месте. Позвони ему, поможет». «Спасибо огромное от чистого сердца», — поблагодарил Миша. Зам командующего по воспитательной работе отозвался сразу: «Да-да», — сказал он, — «замечательно, мне уже звонили, я все знаю. А ты можешь подъехать на четвертую базу прямо сегодня? Лучше прямо сейчас. Понимаешь, момент удобный, у нас тут сам командующий ходит. Я тебя представлю, ты командующему все покажешь, расскажешь, ну и начнем работать». «Неужели все сегодня устаканится?» — подумал Миша. «Неужели повезло? А то я прям весь в расстройстве был из-за своей ошибки». Прихромал пиротехник и спросил: «Ага». «Вовремя ты. Поскакали на четвертую базу. Кажется, есть маза поговорить с командующим и заодно обозначить все, что тебе надо по объемам. Он выведет нас на службу РАФ, и дело в шляпе». «Угу», — сказал пиротехник. У него болела нога, и он старался лишний раз не раскрывать рта, а то наружу сплошной мат рвался. «Я сейчас только парадные шорты надену». Жара к этому дню уже достигла той фазы, когда она не ужас и не бедствие, а просто факт твоей биографии. Так получилось, что ты жил и работал в печке. Ты смирился с этим. Лощина, в которой расположен Цхинвал, нагрелась до точки плавления человеческого мозга. Горячий воздух лежал тяжелыми пластами, и деваться ему было некуда. Слева холм, справа холм. Внизу речка Ляхва, на берегу этой речки стоит город. Ветра нет вообще. Температура воздуха к 14 часам была на открытом солнце где-то, подумать страшно, под 60. Жара-то все и испортила. Четвертая база представляла собой огромный прямоугольник, по периметру которого стояли склады. В центре, как и положено, плац, за ним столовая, дальше казармы. Жилая зона офицеров и прапорщиков была отгорожена сетчатым забором. С КПП Миша дозвонился до замкомандующего. «Да-да, заходите», — сказал тот, — «я сейчас распоряжусь». И правда, московских гостей довольно быстро и вполне почтительно запустили на территорию и проводили к одному из помещений, назначение которого Миша не понял, да и не стал задумываться. Это оказался громадный пустой то ли склад, то ли черт его знает, но, главное, в отдалении бродил командующий со свитой. А к Мише уже спешил удивительный персонаж. «Во! Замполит!» — тихонько буркнул пиротехник. «Он к замполитам еще с училища относился, мягко говоря, критически, а после Афганистана так вообще. То, что замполит — полковник, становилось понятно только когда тот поворачивал голову, потому что разлет щек, кроме шуток, закрывал третью звезду на погонах. Пузико, обтянутое портупеей 60 последнего размера, физиономия ярко-красная и папочка в руках. Ну, просто классика». «Господи», — подумал Миша, — «да как он жив-то еще по такой погоде? Это ведь не офицер, а готовый апоплексический удар». Тем не менее, пунцовое лицо замполита широко улыбалось, и двигался он резво. «Товарищ полковник, здравствуйте, вам привет от такого-то...» «Да-да-да, сейчас подойдет командующий, и вы все ему расскажете». И подошел командующий. Седой, невысокий, даже в кепе Миши ниже плеча, он зыркнул на гостя снизу вверх и спросил: «Ну?» Позже Миша объяснили, что командующий — душа человек. И всегда подчеркнуто корректен в общении, просто на улице действительно было под 60. А командующий приехал на базу разбираться со строительством и финансами. Сначала он выяснил, что со строительством все не слава богу. Потом узнал, что и с финансами полная задница. Ну, просто праздник какой-то. И вот человек, у которого все плохо, да еще и мозги от жары перешли в жидкое агрегатное состояние, видит тебя в парадных шортах. Какой-нибудь Гитлер на его месте тебя даже слушать не стал бы, а сразу расстрелял нафиг, просто чтобы поднять себе настроение. «Товарищ генерал-полковник, здравия желаю», — отбарабанил Миша. «Мы съемочная группа из Москвы. Работаем по заданию федерального канала. По поводу нас должно быть распоряжение из генерального штаба за подписью министра обороны. Хотели бы представиться и договориться о взаимодействии с тем, кого вы назначите ответственным за нас». Генерал-полковник хмуро глядел Миша куда-то в область живота. «От меня чего надо?» «Товарищ командующий, нам наладить взаимодействие надо, чтобы вы выделили кого-то из офицеров, кто может решать вопросы по мере их поступления». Генерал-полковник чуть прикрыл глаза, то ли боролся с желанием прям тут стоя заснуть, то ли задумался, а не расстрелять ли действительно кого-нибудь нафиг, вдруг полегчает. Свита командующего стояла позади него полукругом, уважительно, едва дыша. «А у тебя приказ генштаба есть?» — спросил генерал-полковник слабым голосом. «Оригинала, конечно, нет, но вот факсокопия», — гордо сообщил Миша. Как он и ожидал, эта реплика вернула командующего к жизни. Резко, очень резко. «Ну, факс можешь в жопу себе засунуть», — бодро заявил генерал-полковник. «Пшел нах с территории моей базы. Будет оригинал, будем разговаривать. Чего стоишь? Пшел вон!» «Как-то это некрасиво», — подумал Миша. Ну ладно, накрывается наше кино тазобедренным суставом. Только зачем так грубо? И как же тут жарко, черт побери! У него над ухом раздалось тихое шипение. Это пиротехник, который уволился в запас подполковником и наверняка с тех пор мечтал послать на три буквы какого-нибудь неприятного генерала, набирал в грудь воздух для залпа. «Ой», — подумал Миша, — «у него же нога раненая, и он почти сутки героически терпел боль. Он ведь сейчас откроет Хайлу во всю ширь и что-нибудь скажет яркое и образное, и налаживай потом взаимодействие хоть до посинения трупа». Поэтому Миша быстро собрался и вызвал огонь на себя, пока не началось. «Товарищ генерал-полковник, знаете, в чем проблема? Во-первых, я все-таки не военнослужащий, а гражданский, поэтому могу и ответно вдоль забора послать. А во-вторых, мне в Москве докладывать что? То, что вы саботируете приказ министра обороны? Или то, что вы послали нах людей с бумагой за подписью министра?» В помещении вдруг стало очень тихо, потому что свита командующего действительно перестала дышать. Пиротехник уверял потом, мол, слышно было, как на замполите хрустит портупея от натуги. «Умные, бля, все тут развелись!» — воскликнул командующий с воодушевлением. «Ах, какие мы умные, бля!» «А ведь мне действительно все это надоело», — подумал Миша. «Еще пиротехник, блин, по спине так неприятно постукивает, мол, ну дай мне, ну пусти, ну я ему сейчас, ну отойди в сторонку, не мешай, я рот открою!» И этот, блин, мелкий, противный, орет, что-то хамит, жарко, тошно. «И как же меня достали эти вечные косяки на ровном месте!» Была вроде такая книга «Бесконечный тупик», а у нас «Бесконечный косяк». И Миша сказал: «Слышь ты, лесник в погонах, не борзей. Свита командующего вот была, и вот ее нету». Свита отступила на пару шагов и отвернулась вся мгновенно, типа «это ваши дела, а нас тут не стояло». У генерал-полковника краснота начала подниматься от воротника рубашки вверх, четко под кепи. Так в мультфильмах краснеют. «Чего?» переспросил он как-то очень простецки, по-дворовому. Неизвестно, объяснил ли кто-нибудь потом командующему, что Миша Клименко парень замечательный и очень вежливый, просто действительно было слишком жарко. Лучше бы, конечно, так, а то неудобно получается. Мише ведь сказали, что командующему всего лишь временно сорвало башню. А командующий, небось, остался во впечатлении, что этого молодого человека мама плохо воспитывала, раз он генерала мораль считает, в доступной и доходчивой форме. «Слышь, придурок», — вкратчиво произнес Миша, — «ты четко сформулируй, мне в Москве что говорить? Что ты меня нах послал и что помощи не будет, я доложу. Тебя выдерут и высушат. Мне-то пох, я гражданский. Ты меня даже арестовать не можешь». Генерал-полковник не закричал, он взвыл. «А-а-а, бля, нах отсюда!» Миша и пиротехник четко развернулись через левое плечо и пошли. Они шагали молча. Только пиротехник шумно пыхтел, казалось, пар сейчас пойдет у него из ушей. На улице легче не стало, сверху жахнуло солнце, ослепило, прожарило до костей. Миша надел темные очки. Времени просто идти молча и ничего не делать у него было ровно до КПП. Дальше надо было приходить в себя и думать, куда бежать. Потому что ты обязан купить, украсть, родить, короче, добыть взрывчатки почти центнер. Патронов в ассортименте около 4000 штук. Снарядов разных где-то 20, дымовых под сотню, а еще автоматы СВД, РПГ, танков Т-72 минимум пару, БМП столько же, и БТРов хотя бы два, и всякой мелочи по мелочи. У Миши этот список уже от зубов отскакивал. А группа будет тут через 3 дня. Вертолеты точно накрылись, о вертолетах даже не думай. Значит, у нас вылетают сразу 2 съемочные сцены, ресерчер может их вычеркнуть. Сзади раздался слоновий топот, но Миша из принципа не реагировал, пока сбоку не набежал животом вперед замполит. «Умоляю, молчи!» — успел процедить Миша сквозь зубы. «Угу», — сказал пиротехник. «Уроды, идиоты! Какого хера? Что вы наделали?» — зашипел замполит. «Что теперь будет? А мне все это разруливать? Пижоны московские! Пошли со мной!» Они зашли к замполиту, дали ему время еще немного сдержанно побушевать, а потом сели и начали, как ни в чем не бывало, договариваться о взаимодействии. А куда деваться? Командующий у себя в округе царь и бог. Конечно, только у замполита есть еще и свое начальство. И то, что произошло между командующим и московскими пижонами, может быть этим начальством расценено как политическая ошибка и слабость организационно-партийной работы. Ну, короче, вы поняли. Но, с другой стороны, Гувров в Москве, а командующий вот он, туточки, ему жарко. Разговор с замполитом напоминал базарный торг. А вот столько я вам не дам, а вот этого у меня вообще нету, и делайте, что хотите. Фактически он не мог дать ничего существенного. Но действительно, чего взять с замполита? Он в советское время хотя бы комсомольскими значками распоряжался, а сейчас и значки отобрали. Пиротехник включил пресловутую железную волю и не произнес ни единого неприличного слова. Миша в целом чувствовал себя неплохо. Он уже внутренне смирился с тем, что от русских в Цхинвале не получит ни шиша, и сейчас половиной мозга, больше похожего на плавленый сырок, но все еще способного худо-бедно мыслить, просчитывал альтернативные варианты. Их было немного. Договориться о боеприпасах с 58-й армией может и получится, но танками она точно не выручит, слишком далеко. Значит, вся надежда на Министерство обороны Южной Осетии. Осетины ведь отняли у грузинов несколько Т-72. Но в каком состоянии эти машины? Так, — встрепенулся Миша. А теперь главное, нужен допуск на южный лагерь миротворцев. Он как раз сейчас относится к 4-й военной базе. Точно относится, — согласился замполит. Допуск нам дадите? Да не вопрос. Замполит огляделся в поисках листка бумаги, потом как-то слишком демонстративно заглянул в свою папочку. Миша с тяжелым вздохом подвинул ему дежурную стопку черновиков сценария. Допуск выглядел мощно. На оборотной стороне черновика было от руки написано «Распоряжение. В соответствии с указаниями командующего войсками СКВО об оказании помощи в работе съемочной группы ТК «Прайм ТВ», разрешаю работу группы в период с 9.00 26.06.09 по 18.00 30.06.09 на территории верхнего городка НП Цхинвал. ЗКВ СКВО по ВР полковник Имерек. На всякий случай Миша перевернул листок. Мало ли чего там наши насочиняли, а он, не глядя, подсунул замполиту. На другой стороне было напечатано сцена 2.11, бетонное укрепление стакан, экст, актеры Каноненко, реквизит, разорванный бронежилет, патроны, магазины, военная техника, танки, минометы, автомат, пиротехника, залпы из разл орудий. «Сойдет», — подумал Миша. «А залпы из разл орудий — это даже хорошо. Сразу видно, не фигню какую снимаем». «Печать надо бы», — сказал он. «Не надо», — замполит небрежно отмахнулся. Миша еще раз посмотрел на допуск. Что-то он ему мучительно напоминал из детства. Ну, конечно, отдыхали в Гурзуфе, и мама раздобыла по знакомству пропуск на пляж крутого санатория. Это оказался листок из блокнота с текстом от руки. По этой записке пропускать двоих отдыхающих на пляж без права пользования лежаками. Володя. Работала записка безупречно. Мишино детское сознание было до того ошарашено этим, с позволения сказать, документом, что он его на всю жизнь запомнил. Понял. Спасибо. Если что, будем звонить. — Звоните, конечно, — замполит широко улыбнулся, и полковничья звезда на погоне исчезла под щекой. На улице пиротехника наконец-то прорвала. — Кучеряво, живем, — сказал он. — Взрывчатки нет, ничего нет, ни хрена в конечном счете нет, одна бумажка есть в сортир на гвоздик. — Нас по этой бумажке в казарме миротворцев пустят, — напомнил Миша, — хотя, блин, не факт. — Счастье-то какое! — воскликнул пиротехник. — Товарищ директор группы, разрешите грязно выругаться? — Давай вместе, — сказал Миша. Они начали грязно ругаться, но Миша хватило секунд на 10, а пиротехник не мог успокоиться аж до самого КПП. Обалдевший дневальный встал смирно и отдал ему честь.